не воздать славы человеку выше славы Божией и не поклоняться никому, кроме тебя, Господа моего, и я не стану делать этого по гордости. И ныне, Господи Боже, Царю, Боже Авраамов, пощади народ Твой, ибо замышляют нам погибель и хотят истребить изначальное наследие Твое. Не презри достояние Твоего, которое Ты избавил для Себя из земли египетской. Услышь молитву мою и умилосердись над наследием Твоим, и обрати сетование наше в веселье, дабы мы, живя, воспевали имя Твое, Господи, и не погуби уст прославляющих Тебя, Господи. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Исфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью, и, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования, и вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыло распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву, говоря: «Господи мой, Ты один царь наш, помоги мне, одинокой и не имеющей помощника, кроме Тебя, ибо беда моя близ меня. Я слышала, Господи, от отца моего в родном колене моем, что Ты, Господи, избрал себе Израиля из всех народов и отцов наших из всех предков их в наследие вечное, и сделал для них то, о чем говорил им. И ныне мы согрешили пред Тобою, и предал Ты нас в руки врагов наших за то, что мы славили богов их. Праведен Ты, Господи. А ныне они не удовольствовались горьким рабством нашим, но положили руки свои в руки идолов своих, чтобы не спровергнуть заповедь уст Твоих и истребить наследие Твое, и заградить уста воспевающих Тебя, и погасить славу храма Твоего и жертвенника Твоего, и отверсть уста народов на прославление тщетных богов, и царю плотскому величаться вовек. Не предай, Господи, скипетра Твоего богам несуществующим, и пусть не радуются падению нашему, но обрати замысел их на них самих. Наветника же против нас предай позору. Помяни, Господи, яви себя нам во время скорби нашей и дай мне мужество, царь богов и владыка всякого начальства. Даруй устам моим слово благоприятное пред этим львом и исполни сердце его ненавистью к преследующему нас, на погибель ему и единомышленникам его. Нас же избавь рукою Твоею, и помоги мне, одинокой, не имеющей помощника, кроме Тебя, Господи. Ты имеешь ведение всего, и знаешь, что я ненавижу славу беззаконных, и гнушаюсь ложа необрезанных и всякого иноплеменника. Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаюсь знака гордости моей, который бывает на голове моей во дни появления моего. Гнушаюсь его, как одежды, оскверненной кровью, и не ношу его во дни уединения моего. И не вкушала раба твоя от трапезы Амана, и не дорожила пиром царским, и не пила вина идоложертвенного, и не веселилась раба твоя со дня перемены судьбы моей, да ныне, кроме как о Тебе, Господи, Боже Авраамов. Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих и избавь меня от страха моего».